Благодарности. Спасибо, Флоранс Султан, за поддержку, терпение и ее чудесный глуховатый голос. А еще Аделине Вано, Кристель Пистана, Патриция Руссель, Вирджиния Эба и Элен Кланкер, разумеется. Сайт solidarstat.com существует. Речь идет о сайте, созданном Ги, Фердинандом, Марселиной, Симоной и Гортензией в конце романа. Спасибо Этьену Кретлеру за его работу, вебмастера, и Камиле Константин, Мухи ЦЦ, за графику и поддержку сайта. На этот сайт можно зайти, оставить сообщение, комментарий или критику. Эй, только не горячитесь, и он посвящен солидарности поколений между молодыми и стариками, что и обозначает его название. Конец книги. Май 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.